35. Баби и Даниэла вылезают из Мерседеса. Клаудио смотрит, как девочки направляются к школе, прощаются, и он уезжает. Баби пробегает еще пару ступенек, оборачивается. Мерседес уже далеко. Она быстро спускается, и тут ей навстречу Полина. «Привет! Куда это ты?» «Уезжаю со Степом». «Да ты что? И куда?» «Ну, не знаю, гулять. Для начала позавтракать. Сегодня утром мне от волнения кусок в горле не лез. А там видно будет. Я в первый раз прогуливаю уроки». «Да уж, в первый раз и я волновалась. Но зато теперь я подделываю мамину подпись лучше, чем она сама подписывает». Баби смеется. На тротуаре с ревом тормозит мотоцикл Степа. «Поехали». Взволнованная Баби торопливо целует на прощание Полину и садится позади Степа. Сердце у нее вот-вот разорвется от счастья. «Пожалуйста, Полина, постарайся не схватить плохих оценок и запиши всех, кого спросят». «Хорошо, умница моя». «Опять? Но ты даешь. И держи язык за зубами, ладно?» Полина кивает. Баби обеспокоенно оглядывается, не видел ли их кто. Затем крепко обнимает Степа. «Ну, теперь все». Мотоцикл срывается с места, унося их от школы, от тоскливых уроков, от жачи, от контрольных и от звонка, который временами не звонит целую вечность. Полина с завистью смотрит вслед подруге. Она счастлива за нее. Болтая, поднимается по ступенькам, не заметив, что за ней наблюдают. Выше чья-то рука, сморщенная от ненависти и от возраста, украшенная старинным кольцом с фиолетовым камнем, опускает занавеску. Кто-то видел все. Они уходят от шума проснувшегося города. Губы их омочены в горьком кофе. На языке еще спит сладость кекса со сливками. Естественное продолжение кафе «Евклид» здесь, на Фламинии. Вдалеке и втайне от всех. Там, где никто тебя не встретит. Они идут к башне. На Фламинии им светит солнце. Вокруг простираются широкие, подернутые зеленым луга. Их нежно обнимает более темная кайма леса. Сходят с дороги. Мотоцикл приминает золотистые колосья, тут же бесстрашно распрямляющиеся. Мотоцикл останавливается перед холмом неподалеку от башни. Ниже справа ленивая собака дремлет, сторожа несколько стриженных овец. Пастух в джинсах слушает краденую автомагнитолу и курит косяк. Они располагаются чуть дальше, одни. Баби раскрывает сумку, вытаскивает огромный британский флаг. «Я купила его на Портобелло, когда была в Лондоне. Помоги расстелить». «А ты там был?» «Нет, ни разу. Там красиво». «Очень. Мне ужасно понравилось. Я была месяц в Брайтоне и несколько дней в Лондоне. Ездила от ЕФ». Они растягиваются на флаге, греясь на солнышке. Степ слушает, как Баби рассказывает о поездке в Лондон и еще о какой-то поездке. Она где только не была и все помнит. Но ему не очень интересны эти истории. К тому же он не привык вставать так рано, и он засыпает. Открыв глаза, он видит, что Баби рядом нет. Вскакивает, оглядываясь в испуге, и находит ее чуть ниже на холме, ее нежные плечи. Сидит среди пшеницы. Зовет ее. Она не отзывается. Когда он подходит, становится ясно, почему. Она слушает плеер. Баби поворачивается к нему. Взгляд не сулит ничего хорошего. И смотрит дальше на необъятные луга. Степ садится рядом. Недолго молчит. Баби не выдерживает первое и снимает наушники. «Как ты можешь спать, когда я с тобой разговариваю?» Она всерьез рассержена. «Значит, ты меня не уважаешь?» «Ну, не сердись. Это значит, что я просто не выспался. Она фыркает и отворачивается. Степ не может не заметить, как она красива. А когда сердится, еще красивее. Она вскидывает голову, и все в ней недовольно: лоб, нос, подбородок. На волосах играют солнечные блики, локоны, кажется, источают запах пшеницы. Это красота заброшенного пляжа, дикого моря, окаймленного дикими берегами. Волосы, подобно вспененным волнам, обрамляют лицо, дерзко касаются его, а она их не убирает. Степ наклоняется и одной рукой сгребает эту хрупкую красоту. Баби пытается вырваться. «Пусти меня!» «Не могу! Это сильнее меня! Хочу тебя поцеловать!» «Сказала же, пусти, я обиделась!» Степ наклоняется к ее губам. «Ты мне потом все расскажешь. Обязательно. Про Англию, про Лондон, про твои путешествия, про все, что захочешь. Раньше надо было слушать». Степ, улучив момент, целует ее, накрыв, не ожидавшая натиска, сомкнутые губы. Но Баби успевает откликнуться, протестующе сжав рот. Осторожная борьба. Наконец она сдается и отвечает на поцелуй. «Ты бессердечный хам!» Она шепчет эти слова прямо в губы. «Да!» Ответ смешивается с поцелуем. «Мне не нравится, когда ты такой. Я больше не буду, обещаю». «Да не верю я твоим обещаниям. Я клянусь, а я и клятвам не верю. Я клянусь тобой». Баби ткнула его кулаком. Он и опомниться не успел. Обнимает ее и погружается в мягкие колосья. Солнце в ярко-голубом небе — единственный молчаливый наблюдатель. Чуть дальше брошенный британский флаг и две юных красоты рядом. Степ играет пуговицами на ее рубашке. На секунду робко останавливается, но нет, глаза спокойно закрыты. Расстегивает одну пуговку, другую. Нежно, осторожно, как будто прикосновение погрубее развеет очарование этой минуты. Его рука скользит вдоль бока по теплой мягкой коже, ласкает ее. Бабе не противится, целует его и обнимает крепче. Степ, закрыв глаза, вдыхает ее аромат. Впервые в жизни все так по-другому. Он не спешит, он тих. В душе странный покой. Ладонь скользит вдоль спины вниз, вдоль ложбинки до края юбки. Легкий подъем — начало сладостного предвкушения. Он останавливается. Два углубления рядом заставляют его улыбнуться, как ее более страстный поцелуй. Ласкает ее дальше, движется вверх, останавливается на застежке, чтобы раскрыть, наконец, тайну, и не только ее. Что там, два крючка? Два маленьких защелкивающихся полумесяца? Застежка в форме буквы «С», продевающаяся сверху? Он замешкался. Она глядит с любопытством. Степ потихоньку раздражается. «Черт возьми, да как же он расстегивается?» И тут тайна раскрывается. Полумесяцы разлетаются в стороны. Рука Степа блуждает по всей спине до самой шеи, не встречая препятствий. «Извини». Степ не верит собственным ушам. «Он попросил у нее прощения». «Прощения?» Даже слово слышится по-новому. «Он» и «извиняется». Потом, не в силах об этом думать, он, как околдованный, отвлекается от нового завоевания. Он ласкает ей грудь, покрывает поцелуями шею, гладит другую грудь и запечатлевает на ней хрупкий след желания и страсти. Медленно скользит вниз по гладкому животу к поясу юбки. Она рукой останавливает его. Степ открывает глаза. Бэби мотает головой. «Не надо». «Что не надо?» «Это не надо», — улыбается она. «Почему?» А он вовсе не улыбается. «Потому что не надо». «Почему не надо?» «Потому что не надо, и все. Но есть же какая-то причина. Ну, там...» — Степ намекает улыбкой. «Идиот, нет никакой причины. Просто я не хочу. Когда будешь ругаться поменьше, тогда посмотрим». Степ поворачивается на бок и начинает отжиматься. Одно за другим, все быстрее, не останавливаясь. «Не верю. Скажите мне, что я сплю. Я ее нашел», — говорит он с улыбкой между отжиманиями, слегка запыхавшись. Баби застегивает бюстгальтер и рубашку. «Что ты нашел? И перестань отжиматься, когда я с тобой разговариваю». Степ еще пару раз отжимается на одной руке, ложится на бок, опирается на локоть и весело смотрит на нее. «Ты еще ни с кем не была. Если ты имеешь в виду, что я девственница, то это так и есть». Эти слова даются ей нелегко. Она поднимается, отряхивает юбку, смятые колоски падают на землю. «А теперь отвези меня в школу». «Что такое? Ты рассердилась?» Степ заключает ее в объятия. «Да. Умеешь же ты разозлить. Я не привыкла, чтобы со мной так обращались. Пусти меня». Высвобождается из его объятий и быстро идет к флагу. Степ следует за ней. «Но, Баби, я не хотел тебя обидеть. Прости меня. Я не слышу». «Нет, ты слышишь. Нет, повтори». Степ устало оглядывается, затем смотрит ей в глаза. «Прости меня, пожалуйста. Но ты же видишь, я счастлив, что у тебя до меня никого не было». Баби наклоняется подобрать флаг и начинает его складывать. «Да? Это почему же?» «Ну, потому что... потому что я счастлив, и все тут». «А почему ты думаешь, что все-таки станешь первым?» «Ну, я же попросил прощения». «Хватит, проехали. Как же ты любишь цепляться к словам». «Ты прав. Мир». Бабе передает ему край флага. «Держи, помоги сложить». Они расходятся, растягивают полотнище и снова сходятся. Бабе берет из его рук другой край флага и целует Степа. Этот довод меня раздражает. Молча они возвращаются к мотоциклу. Бабе садится сзади. Они уезжают от холма, оставляя за спиной поломанные колоски и неоконченный разговор. Первый раз они проводят день вместе, а Степ уже дважды извинился перед нею. В общем, все ясно.